Глава 4. Тихо скончался. Прежде чем приступить к последовательному изложению дальнейшего, необходимо рассказать об одной акции, осуществленной Тульевым несколько раньше. Вскоре по возвращении из Советского Союза в центр ему дали трехнедельный отпуск, и он отправился во Францию. Небольшой городок, куда теплым летним утром приехал Михаил Тульев, взяв на прокат «Ситроэн», лежал в местности, располагавшей к отдыху. Но приехал он в этот городок совсем не для того, чтобы отдыхать. То, чем он занимался, называется частным сыском. Ему хотелось выяснить обстоятельства смерти отца, и он знал, что не успокоится, пока не откроет всю правду. Михаил и раньше подозревал, что слова в некрологе его отца «тихо скончался» не более чем благопристойный штамп, призванный скрыть истину. В Москве полковник Марков показывал ему добытый каким-то неведомым путем фотоснимок автомобильной катастрофы, на котором в одной из жертв Михаил узнал своего отца. Тогда был разговор, что катастрофа, безусловно, подстроена. Но позже, уже перед отправкой в Одессу, Михаил попросил Маркова еще раз показать снимок, и, хорошенько рассмотрев его, усомнился, отец ли лежит рядом с исковерканным автомобилем. По прибытии Михаила в центр некий болтливый старый знакомец, как-то во время долгого сидения за столиком в ресторане, намекнул, что одуванчик, то есть отец Михаила, граф Тульев, умер не своей смертью. Позже, уже в Париже, пообщавшись со знакомыми из древнероссийской эмиграции, наслушавшись двусмысленных соболезнований, Михаил разыскал человека по прозвищу Дон, которого разведцентр завербовал еще лет 20 назад, но который по складу души не походил ни на агента, ни на провокатора, и который относился к ним обоим, отцу и сыну Тульевым, с большим уважением и даже с поклонением, потому что Тульев-старший однажды заступился за него перед высоким начальством. Этот человек определенно утверждал, что старика убрали. Нет, он не имел никаких доказательств, но за 2 недели до смерти Тульев заходил к нему в бар, был бодр и как будто бы даже помолодел с тех пор, как ушел в отставку. Выпил 2 рюмки коньяку, а прощаясь, подмигнул и весело сказал: «А у тебя здесь хорошо, буду захаживать». По официальной версии, Александр Николаевич Тульев скончался от острой сердечной недостаточности. Для человека, которому перевалило за 70, ничего удивительного, но Михаил-то знал, что у отца сердце всегда работало как хороший мотор. И он помнил не единожды говорившиеся слова: «Нет, сын, если я и умру, то, к сожалению, не от сердца. От печени, может быть, хотя, видит Бог, пил я всегда умеренно». В Париже ничего толкового добиться было невозможно. Поэтому Михаил и отправился в маленький городок, где отец жил последние 2 года. Это жилище по-московски можно было бы назвать дачей, скорее даже домиком на пригородном садовом участке. Дом деревянный, простой, но с изюминкой. 3 ступеньки крыльца из белого мрамора. Такое впечатление, что не крыльцо пристраивали к дому, а дом к крыльцу. Михаил с грустью подумал, что, вероятно, эти мраморные ступени напоминали отцу его дом в Петербурге. Ничем иным нельзя было их объяснить. Дверь была заперта на 2 внутренних замка. Ставни на окнах, как конверты с сургучными печатями, на висячих замках. Михаил обошел дом вокруг, посматривая из-под лобья на уже отцветшие яблони. Завязей было совсем мало, и вообще сад производил впечатление заброшенности. Михаил отправился в мэрию и там тщедушный старенький чиновник сообщил ему, что дом, принадлежавший мсье Тульеву, по завещанию, составленному покойным, принадлежит его сыну. У Михаила не было при себе документов, свидетельствовавших, что он Тульев-младший. Поэтому пришлось прибегнуть к безотказному средству — вульгарной взятке, чтобы получить ключи от дома. Ему нестерпимо хотелось взглянуть на последнее прибежище отца. Он ожидал ощутить дух тлена, но в комнатах и на кухне царил тот особенный порядок, который присущ квартире аккуратного холостяка, привыкшего ухаживать за собой без посторонней помощи. Даже пыли было совсем мало, словно протирали тут всего не более как неделю назад. В маленьком баре под телевизором стояло несколько початых бутылок и фужер на короткой ножке. Никаких бумаг, кроме оплаченных счетов за электричество и рекламных проспектов, Михаил в доме не нашел. Это было странно. Он знал, что отец даже стихи тайком пописывал. Естественно, те, на кого отец столько лет работал, не могли оставить на произвол судьбы его архив. Но забрать все до последнего листика — это уж чересчур. Кто-то явно перестраховывался. Михаил покинул дом, заперев его на оба замка. Странное чувство владело им, словно человека обокрали. Но что именно унесли, он еще никак не сообразит. Скорее машинально, чем по зрелым размышлениям, он отправился искать судебно-медицинского эксперта, который, согласно заведенному правилу, обязан был составить свидетельство о смерти Александра Тульева. Но прежде надо было прочесть своими глазами это свидетельство, и Михаил обратился за советом к уже знакомому чиновнику мэрии, а тот свел его с чиновником службы записи актов гражданского состояния. Еще 100 франков, и в руках у Михаила быстро появилась бумага, в которой было написано, что Александр Тульев, 74 лет, умер от кровоизлияния в мозг по причине обширной травмы правой височной области черепа, каковая травма могла явиться результатом падения и удара об острый край мраморной ступеньки крыльца, возле которого обнаружен труп. Отчего произошло падение, в акте сказано не было. Далее следовало пространное доказательство, что конфигурация раны полностью совпадает с конфигурацией закраенной нижней ступеньки. Михаил спросил у чиновника, где можно найти эксперта, подписавшего это свидетельство. И чиновник сказал, что он работает патологоанатомом в городской больнице. Через полчаса, выпив по дороге чашку кофе в маленьком прохладном кафетерии, Михаил пришел в больницу, но там ему сказали, что интересующий его доктор Астье сидит дома, так как работы для него нет. Уже неделю в городе никто не умирал, да и к тому же у мсье Астье разыгралась аллергия из-за буйного цветения табака. «Видите, сколько у нас цветов?» — прибавила дежурная сестра приемного покоя, протянув руку к окну. По указанному адресу Михаил без труда нашел квартиру доктора Астье. Патологоанатом открыл ему дверь, держа в левой руке носовой платок. У него был насморк, глаза слезились, и даже в полутьме прихожей Михаил заметил, какие красные у доктора веки. Начинать издалека не имело смысла, ибо кому же более чужды всякие покровы, чем патологоанатому, чья специальность — хладнокровно вскрывать человеческое тело и беспристрастно подтверждать или опровергать прижизненный диагноз, поставленный лечившим пациента врачом. Михаил сказал, что он сын покойного Тульева, и начал задавать вопрос. — Да, — ответил доктор Астье. Осторожно, он помнит то вскрытие. — Сердце? Оно было у мсье Тульева, как у 40-летнего. — Мозг? со стороны сосудистой системы и кровоснабжения все обстояло благополучно. Мог ли мсье Тульев упасть от того, что вдруг закружилась голова? Это уже из области предположений, в которой весьма уверенно чувствуют себя только лечащие врачи, например, терапевты или психиатры, но для патологоанатомической деятельности в этой сфере подвязаться категорически запрещено. Они сидели в кабинете доктора, хозяин за столом, Михаил в кресле, и после этого иронического ответа у обоих одновременно возникла потребность встать и либо закончить разговор, либо сделать его еще более откровенным. — Скажите, доктор, — поднявшись, спросил Михаил, — мог человек получить такую рану, просто упав виском на ступеньку? — Ваш отец был высокого роста, — уклончиво ответил доктор. — Он выше вас. Михаил рискнул, вынул из кармана портмоне и положил его на стол. «Вы можете рассчитывать на мое молчание», — сказал он, глядя прямо в слезящиеся глаза доктора. «И на мой кошелек тоже». Астье усмехнулся. «Немедленно уберите это. Или, прошу прощения, уходите сейчас же». Михаил поспешно спрятал портмоне. «Извините, дурная привычка». «Что вас привело ко мне?» — отрывисто произнес доктор. «Конкретно». «Умоляю, скажите, он действительно упал?» «Я не могу этого знать. Но характер раны. Люди падают, поскользнувшись на банановой кожуре, и расшибаются насмерть». «Я внимательно прочел свидетельство о смерти», — сказал Михаил, опуская глаза. «Рана описана очень подробно». «Вы врач?» «Нет, но мне сдается, что отец мог упасть и не сам. Он не поскользнулся на банановой кожуре». Доктор отвернулся к окну и спросил тихо. «Мой адрес вам дали в больнице?» Михаил почувствовал, что лед сломан. «Да, но я повторяю, вы можете быть уверены в моем молчании». «Ну, все равно». «В общем, вашего отца, возможно, кто-то ударил в висок тяжелым предметом. Если удар был нанесен не сзади, то бил левша. Однако насчет конфигурации раны в черепе и конфигурации ступеньки в акте все верно. Большего от меня не ждите». «Спасибо, доктор. Не стоит благодарности, будьте здоровы, и вы меня не видели». Михаил так и не понял, какими мотивами руководствовался доктор Астье, сделав ему это осторожное, но немаловажное признание. Может, просто заговорила совесть? Как бы там ни было, спасибо патологоанатому. Михаил решил поспрашивать обывателей, и в первую очередь тех, кто жил неподалеку от дома отца. Ничего существенного выудить не удалось, пока он не поговорил с агентом компании по продаже недвижимости, который жил почти напротив, чуть наискосок. Агент этот вспомнил, что незадолго до смерти старика видел возле его дома какого-то человека лет 30-35, одетого в рабочий комбинезон, с чемоданчиком в руке. Мсье Тульев был тогда в отъезде. Агент это знал и потому позволил себе войти в усадьбу и поинтересоваться, что нужно пришельцу. Тот ответил, что промышляет ремонтом частного жилья и ищет подходящую клиентуру вот таким простейшим образом. Обходит виллы и смотрит, нет ли кандидатов на капитальный или профилактический ремонт. Агент по продаже недвижимости вполне удовлетворился этим объяснением, но посоветовал не искать работу в городе. Уж он-то знал, что дома богатых владельцев в ремонте пока не нуждаются, а у владельцев бедных нет на ремонт лишних денег. С тем они и разошлись. У Михаила после этой встречи возникло предположение, что так называемый «ремонтник» приходил неспроста. Он мог сделать слепок с закраины мраморной ступеньки. Если так, то тут работали наверняка профессионалы высокой марки. Центр своими руками не стал бы убирать отца. Это не в их стиле. Им проще нанять убийцу в одном из тайных синдикатов, занимающихся по заказу ликвидацией людей. Вернувшись в Париж, Михаил вновь обратился за помощью к Дону, рассказав ему обо всем, что удалось узнать. Тот обещал помочь, и Михаилу ничего не оставалось делать, как поселиться в тихом маленьком отеле и заняться чтением книжных новинок. К концу второй недели нетерпеливого ожидания Дон позвонил ему по телефону и сообщил, что есть новости, но в баре встречаться нежелательно. Михаил пригласил его к себе в отель. «Я так и думал», — сказал Дон с порога, не то чтобы мрачно, но довольно угрюмо. «Что именно?» — Михаил показал рукой на кресло у столика. Дон сел. «Что ты узнал?» «Ты слыхал о Франсисе Боненане?» Михаил сдвинул брови, припоминая. «Это что-то связанное с Чомбе?» «Да, он украл Чомбе и привез его в Алжир». «И он убил моего отца?» Дон поднял руки и воскликнул. «Нет, нет». «Так при чем здесь Боненан?» Я встречался с одним типом из его компании, и этот тип рассказал любопытные вещи. Например, Михаила начинало слегка раздражать эта манера ходить вокруг да около. Он водил дружбу с человеком по имени Карл Брокман, тоже из их банды. А этот Брокман проболтался ему, что сумел за год заработать 70 тысяч долларов чистыми. Помимо работы на Боненана. Короче, отца убил Брокман? Скорее всего. Но при чем здесь Боненан? А при том, что это такая гнусная публика, тебе придется очень трудно. Значит, Карл Брокман. Ну, ты же понимаешь, имена у них у всех весьма условные, как и у нас. Михаил закурил сигарету, прошелся от столика к двери и обратно. Спросил, как он выглядит. Этого мне не рассказывали. Из разговора я только понял, что ему лет 30 с небольшим. Где он сейчас? Тот тип сказал, что его дружок месяца 3 назад отправился в Лиссабон. А что там в Лиссабоне? Там есть одно агентство по распространению печати, которая ничего не распространяет, а вербует людей для войны в колониях. Михаил посмотрел на Дона с восхищением. Большего за такой короткий срок не могла бы разведать даже Intelligence Service, работа высший класс. А подать, расписать ее эффектно Дон не может. Такие, к сожалению, в жизни не преуспеют. Вот когда, наоборот, работы на грош, а краснобайства много, тогда карьера обеспечена. — А чем мне тебя отблагодарить? — спросил Михаил задумчиво. — Подожди, еще ругать будешь, когда встретишься с Брокманом на узенькой дорожке. Михаил улыбнулся. — Ничего. — А как зовут твоего осведомителя? — Марк Гейзельс. Он бельгиец. — Прошу тебя, Дон, постарайся уточнить, где Брокман? Сейчас мне до него не добраться, но как-нибудь выкроется время. Буду стараться. Вообще-то, раз уж человек подался наемником в колонии, это надолго, если не подстрелит, конечно. Так что мне не очень трудно будет его разыскать. У меня, сам знаешь, контактов с этими людишками хватает. Дон скоро ушел, а Михаил начал собирать чемодан. Нет, он не забыл. Он всегда помнил слова генерала Сергеева. «Месть будет вам плохим попутчиком». Но ничего не мог с собой поделать. Он должен найти убийцу отца. Однако его каникулы кончились, Михаил вернулся в центр.